Кучук Кайнарджийский означал, что бывшее Русское море возвращало себе свое старое предназначение – быть южным окном Руси в Европу. Однако для полновластного утверждения на нем требовался сильный флот. В 1778 году, по повелению Потемкина, в 14 верстах от впадения Ингульца в Днепр, было определено место будущего корабельного города, который наименовали Херсон. Следуя тогдашней моде, название выводили из древней греческой истории и мифологии. Потемкин определил ему роль столицы Таврии, так пышно обозначили этот южный, незаселенный еще край. Город стал центром управления Черноморским, Азовским и Каспийским флотами. В Херсоне учредили Черноморское адмиралтейское правление. Здесь же были заложены корабельные верфи для постройки грибных и парусных судов. Русский флот на Черном море стал ориентироваться на свою новую базу и столицу. 24 ноября 1783 года вместо умершего вице-адмирала Клокачева главным командиром Черноморского флота назначен контр-адмирал Яков Филиппович Сухотин. В инструкциях Потемкина ему предписано руководствоваться прежними наказами и обратить главное внимание на более поспешную достройку заложенных 6 кораблей и доделку адмиралтейского строения, на заготовку лесов и постройку для Черноморского флота 8 новых 50-пушечных фрегатов, на принятие всяких предосторожностей от появляющихся повальных болезней. А болезни вдруг превратились в главного врага на южных землях. В это время и получил свое назначение в Черноморский флот командиром строящегося в Херсоне корабля номер 4 Федор Ушаков. Ему предстояло принять участие в великой эпопее воссоздания Черноморского флота. Здесь одержит он свои блестящие победы. Здесь столкнется с хитростью и коварством. Здесь будет надеяться на высокое покровительство и приобретет признание моряков всех тех, кто пришел осваивать море и его берега. Не ласковым, теплым, здоровым представало Черное море, а диким, буйным, заросшим по берегам колючим кустарником, с тучами малярийных комаров, оседлавших лиманы и озера. Лихоманка трепала первых поселенцев беспощадно, скоро портилась пища, не хватало чистой питьевой воды. Предстояла гигантская созидательная работа по обустройству и возрождению к жизни обширных земель, по созданию Черноморского флота. Это был великий подвиг нашего народа, равный освоению Сибири, выходу на берега Балтики и Тихого океана. Сколько книг, фильмов, песен, посвященных освоению Дикого Запада, создали американцы. Наша эпопея освоения Дикого Юга была не менее героична, захватывающая и впечатляющая, однако как великая эпопея в сознании наших людей не закрепилась. Русские и украинцы стали основным населением нового края, основным, но не единственным. Быстро осели здесь греки и армяне, умевшие бойко и прибыльно торговать. Из Молдавии бежали крестьяне и ремесленники. Из подневольных и приграничных областей Сербии пробрались кружным путем через Австрию и Польшу югославяне. Из нестерпимого османского ада вырывались болгары и черногорцы, словенцы и боснийцы. На русскую военную службу определялись албанцы-арнауты. Щедрым жестом пригласила на тучные причерноморские земли немцев, чехов, австрийцев, Екатерина. Пользуясь близостью территории, постоянно перемещались из Польши в Новороссию поляки, белорусы, евреи. Словом, утверждался особый тип поселенца, человека из разных национальностей, энергичного, предприимчивого, небоязливого, человека многоумеющего. Но существовала и разница. Иностранцы были в основном люди свободные, то есть незакрепощенные. А русские, украинцы, переселенцы из Белоруссии, нередко принадлежали помещикам, имевшим на них дозволенное Богом и государством право. Вот эти-то, обделенные и необделенные судьбой люди, возводили, строили, поднимали российский Черноморский флот. Тяготение державы, торговых людей, Петровых последователей, даже вроде бы вполне сухопутных казаков к морским просторам, не случайно. Сказали здесь и объективная необходимость, и жажда новых открытий, и любопытство, и авантюризм, и державное стремление утвердиться прочно на берегах, и восстанавливаемая историческая справедливость. Быстро возрождалась тогда вековечная морская выучка. Моряк и плотник, солдат и строитель, торговец и предприниматель, помещик и купец, архитектор и священник, инженер и офицер пришли на этот полуденный берег империи. Одни искали счастливой доли, другие хотели получить новые земли и людей, одни давали выход своей творческой натуре, другие стремились накопить капитал, одни не верили ни во что, другие истово желали подтверждения первоапостольских знаков, одни искали свободу, другие заковывали ее. Первый